Советы к главе 2. Ресурс или бесконечный источник? Когда мозгу не хватает еды, он отключает крайне затратный процесс самоконтроля. В этой главе мы обсудим самый простой из рубильников, которые управляют нашей способностью контролировать порывы. Этот рубильник – глюкоза, единственный доступный мозгу источник энергии. И когда ее не хватает, мозг переходит в аварийный режим работы, сохраняя только жизненно необходимые функции и обесточивая все остальные. Самоконтроль – процесс, который требует изрядных энергетических затрат. Не так-то просто подавлять капризные требования могучей лимбической системы. И если у мозга нет ресурсов, он предпочитает отключить самоконтроль. В ситуации острого голода главное – выжить прямо сейчас. А уж потом, если это получится, можно заняться решением глобальных жизненных задач. Кроме того, мы рассмотрели гипотезу, что способность контролировать свои порывы не бесконечна. Как и любой энергозатратный процесс, усилия по сдерживанию себя утомляют, и если силы окончательно иссякнут, демонстрировать чудеса самоконтроля будет невозможно. Кроме того, подавляя порывы сделать что-нибудь вредное, но приятное, мы не даем мозгу так нужную ему порцию нейромедиаторов. Если лишать мозг подпитки достаточно долго, дефицит достигнет критических значений, и вы сорветесь. Совет номер 1. Научитесь распознавать состояние глюкозного голодания. Разным людям требуется разное время, чтобы загнать мозг в состояние острого голода. Как мы обсуждали в главе 2, это зависит как от общих особенностей метаболизма глюкозы, так и конкретно от способностей мозга высасывать сахар из общего кровотока. Но признаки глюкозного голодания у всех более или менее одинаковы. Самые очевидные из них – бурчание в желудке и сосание под ложечкой. Это, так сказать, фаза предголода. Организм уже сообщает мозгу, что неплохо бы заправиться, но самоконтроль и прочие необязательные функции пока не отключены. Если человек не внял настойчивым требованиям поесть, мозг переходит в режим экономии. Типичные симптомы этой стадии – вы чувствуете слабость, может быть даже головокружение. Вам сложно сосредоточиться, пальцы дрожат, а ноги мерзнут, пробивает холодный пот, иногда подташнивает. Некоторые из этих реакций неспецифичны и объясняются тем, что мозгу не хватает топлива для их регуляции. Но часть неприятных симптомов – прицельный ответ мозга на голодание. В разных его зонах, включая такие важные для самоконтроля области, как миндалина и гипоталамус, находятся особые нейроны-сенсоры, которые градуально уменьшают или увеличивают свою активность в зависимости от концентрации глюкозы. Но главный для нас признак того, что мозг недополучает глюкозы – эмоциональная нестабильность. Форумы, где общаются люди, страдающие диабетом, полны историй о том, как обычно спокойные и неконфликтные мужчины и женщины вдруг становятся агрессивными и срываются на близких, а потом обнаруживают, что сахар в крови упал ниже критического значения. Ничего удивительного здесь нет. Без глюкозы мозг сокращает питание префронтальной коры, и вся власть переходит более древней лимбической системе. Она миллионы лет верой и правдой служила животным и спасала их от смерти. Поэтому в экстренных ситуациях организм поддерживает именно ее, а не сомнительную новую кору. Отсюда логично вытекает следующий совет. Совет номер 2. Не принимайте ответственных решений, если вы голодны. В таком состоянии сложнее контролировать порывы. Когда вы много часов не ели, ваш мозг работает в аварийном режиме, даже если, собственно, голода вы не чувствуете. Можно даже сказать, особенно если вы не чувствуете голода. Одно из важнейших тревожных предупреждений – ощущение, что вы голодны, отключается, когда дело совсем плохо. Например, если вы усиленно худеете к лету и уже неделю питаетесь исключительно минеральной водой. Или третий день разруливаете бесконечные косяки на важном мероприятии, которое организуете, и зашкаливающие адреналин и кортизол забили все базовые чувства и ощущения. В таком состоянии ваши решения будут в первую очередь определяться эмоциями. При этом, так сказать, изнутри головы вам будет казаться, что все в порядке. Но разве что окружающие сегодня ведут себя особенно надоедливо и раздражающе. Или наоборот, Случайным образом все незнакомцы в баре оказываются как на подбор страшно интересными и сексуальными. Хотя важнейшая часть лимбической системы, миндалина, отвечает в первую очередь за негативные эмоции, вызванная голодом гиперчувствительность распространяется и на приятные переживания. Так что если внезапно весь мир окрасился в черный или наоборот розовый цвет, а вам хочется соответственно злобно орать или плакать от счастья, насторожитесь. Вспомните, как давно вы ели, и если с последней трапезы прошло много часов, примите меры. Совет номер 3. Если вы ощущаете, что теряете самоконтроль из-за голода, восполните запас глюкозы в крови. Если решать что-то важное нужно прямо сейчас, наплюйте на диеты и съешьте шоколадку, пончик, булочку, картошку, хлопья или жареные мюсли. Выпейте большой стакан сладкой газировки. Или просто разгрызите пару-тройку кубиков рафинада. Ищите продукты, в которых много быстрых углеводов. Их еще называют продуктами с высоким гликемическим индексом. Они моментально дают мозгу глюкозную подпитку, и он включит обратно ресурсоемкую префронтальную кору. А вот идея выпить кофейку, наоборот, не слишком хороша. Как вы помните из главы 4, кофеин продлевает эффекты, который оказывает на мозг адреналин, не давая клеткам разрушать вещество под названием ЦАМФ. Оно передает соседним нейронам адреналиновый сигнал. А чем больше ЦАМФ в системе поощрения, тем сильнее она требует впрыска дофамина. Так что если вы и так едва сдерживались, чтобы не согласиться на недвусмысленное предложение нового знакомого из бара, то после чашечки кофе сделаете это с большей вероятностью. Кроме того, передоз кофеина, особенно на голодный желудок, чреват такими неприятными вещами, как усиленное сердцебиение, головокружение и тошнота. Но слишком часто есть быстрые углеводы вредно. Они выводят из строя глюкозный метаболизм. И кроме того, на них легко подсесть. Так что шоколадки и прочие булочки – это именно экстренные меры, а не регулярный сценарий. Если важные события, которые требуют самоконтроля, не происходят немедленно, а намечаются, скажем, через час, подготовьтесь заранее и съешьте блюдо из медленных углеводов. Такие продукты содержат глюкозу, связанную в длинные полимеры, и организму нужно время, чтобы расщепить их. Поэтому глюкоза попадает в кровь постепенно, с более или менее постоянной скоростью. Медленные углеводы не дают глюкозного пика, который крайне вреден для организма, хотя и может спасти вас в критической ситуации. Такая еда обеспечивает длительное и постоянное снабжение мозга сахаром, так что после правильного обеда вы точно обезопасите себя от одной из причин срывов самоконтроля. Узнать блюдо с медленными углеводами просто. Это типичный гарнир к столовскому второму. Гречневая каша, рис, перловка, овсянка, кукурузная и ячневая каши, фасоль, нут или чечевица. Макароны тоже подойдут, но важно, чтобы они были из твердых сортов пшеницы. Совет номер 3.1. Еда на переговорах – отличная идея. На голодный желудок сложнее принимать взвешенные решения, особенно те, которые требуют компромисса, то есть самоконтроля с вашей стороны. Переговоры – это всегда компромисс. Нередко их приходится вести с не слишком приятными людьми, и успех дела во многом зависит от того, сможете ли вы удержаться и не сказать им, что на самом деле думаете. Так что позаботьтесь об источнике быстрых и медленных углеводов или назначьте переговоры в кафе. Совет номер 3.2. Не принимайте финансовых решений на голодный желудок и сразу после обеда ждите, пока пройдет час после еды, особенно если у вас лишний вес. Если мозг недополучает глюкозы, человек начинает хуже контролировать себя, в том числе и при решении финансовых вопросов. Ученые специально проверяли это и выяснили, что голодные люди склонны выбирать более привлекательные предложения, пусть и связанные с повышенным риском. После еды человек склоняется к менее прибыльным, зато безопасным финансовым стратегиям. При этом стабильный результат достигается только через час после перекуса. Сразу после еды люди вели себя по-разному, в зависимости от того, сколько в их крови лептина, гормона сытости. Если гормона было много, то, закончив дожевывать последний кусок, человек принимал более рискованные решения, чем на голодный желудок. У людей с низким базовым уровнем лептина склонность к риску падала независимо от того, как давно они ели. Высокий уровень лептина типичен для людей с большими значениями индекса массы тела. Вероятно, это вторичное нарушение, так как сам по себе лептин подавляет аппетит. Авторы описанного выше исследования связывают внезапную любовь к риску не конкретно с лептином, а с общими неполадками в выработке контролирующих пищевое поведение гормонов у полных людей. Повышение базового уровня лептина – просто удобный маркер таких нарушений. А вот второй важнейший пищевой гормон – грелин – прямо влияет на ключевые для самоконтроля зоны мозга, связываясь с расположенными в них рецепторами. Рецепторов к грелину много в гипоталамусе и вентральной области покрышки, главной мозговой фабрике дофамина. В норме еда подавляет выработку грелина, но у людей с лишним весом этот процесс нарушен, поэтому умиротворяющий эффект пищи запаздывает. При этом ее вид и запах дополнительно раззадоривают лимбическую систему. При такой массированной атаке сложно остаться благоразумным. Так что не назначайте важное денежное совещание сразу после обеда. Совет номер 3.3. Если у вас случилось горе или очень серьезная неприятность, заставляйте себя есть. Когда происходит что-то по-настоящему плохое, многие люди совсем перестают есть. Но именно в таких ситуациях обязательно нужно помогать мозгу. Да, стресс от происходящего с супом или бутербродом с сыром вы не снимете. Но, по крайней мере, обеспечите мозг пищей, чтобы он не отключал так необходимую в тяжелой жизненной ситуации префронтальную кору. Она и без того притушена мощным стрессовым ответом, поэтому не подавляйте ее еще больше. В таком состоянии легко наделать глупостей и усугубить положение. Советы к главе 2. Окончание. Совет номер 4. Избегайте сверхжестких диет, из-за недостатка глюкозы мозг рано или поздно сдастся, и вы сорветесь. Парадоксально, на самом деле нет, но люди, которые особенно жестко ограничивают себя в еде, срываются и набирают килограммы чаще более умеренных худеющих и даже чаще тех, кто вовсе не сидит на диете. В постоянных провалах любителей экстремальных диет нет ничего удивительного. Хронически недополучающий глюкозы мозг все время держит префронтальную кору притушенной. Итог: ослабленный самоконтроль и слишком эмоциональное отношение ко всему, и особенно к тому, чего худеющие стремятся избегать, то есть к еде. Но истязающие себя драконовскими пищевыми ограничениями страстно желают не только жареной картошки. Пытаясь понять, когда люди чаще всего изменяют партнерам, ученые выяснили, что походы налево нередко происходят именно тогда, когда человек сидит на диете. И дело здесь не только в хронической нехватке глюкозы. Постоянно отказываясь от еды, мозг тратит очень много сил. В терминах Роя Боумейстера и сторонников его гипотезы он истощает ресурс самоконтроля. Хотя с этой гипотезой согласны не все, тот факт, что жесткие ограничения в еде или других любимых удовольствиях приводят к срывам, так и не был оспорен. Тем более, что у него есть правдоподобное объяснение. Чем дольше мы лишаем себя удовольствий, тем сильнее дофаминовый зуд. Отсюда вытекает следующий подсовет. Совет номер 4.1. Сидя на диете, не допускайте острого чувства голода, особенно по вечерам. Вечером не оставайтесь совсем голодными. Будет трудно удержаться от печеньки, ведь запасы самоконтроля и так почти выбраны. Лучше съешьте что-нибудь углеводное, но не слишком калорийное, например, гречку, бурый рис или кусок цельнозернового хлеба. Восполнив запас глюкозы и сняв зуд дофамина, вы с большей вероятностью ляжете спать, не опустошив холодильник. Впрочем, есть и другие способы удовлетворить страдающую лимбическую систему. Им посвящен совет номер 2 к главе 4. Совет номер 4.2. Позволяйте себе иногда отступать от правильного питания. Многие худеющие жутко боятся срывов. Из-за постоянно взвинченной голоданием лимбической системы они относятся к ним излишне эмоционально. Однако в действительности срывы при диете полезны. Да, прямо сейчас шоколадка, которую вам так хочется, не улучшит фигуру. Но в далекой перспективе она увеличивает шансы, что вы выдержите диету до конца. Поэтому при длительном похудании, скажем, если вы решили сбросить 30 килограммов за год, Полезно иногда давать себе поблажки. Главное, не позволять чувству вины отравить себе радость от таких праздников непослушания. Но будьте внимательны. Если у вас уже есть серьезное расстройство пищевого поведения, одна шоколадка может повлечь за собой неделю непотребного обжорства. Вспомните грустный рассказ об опыте с молочным коктейлем и перевозбужденным прилежащим ядром из главы 4. Совет номер 5. Не сдерживайте свои эмоции. Казалось бы, этот совет противоречит всему, о чем мы говорили. Ведь эмоциональная несдержанность – один из признаков слабого самоконтроля. Безусловно, давать волю всем своим эмоциям неправильно. Но делать вид, что вы всегда в хорошем настроении, даже если на самом деле вам совсем не весело, неправильно категорически. Из последних сил, пытаясь приветливо отвечать коллегам и натужно улыбаться, вы изведете массу энергии и растратите в терминах Боумейстера изрядную часть ресурса самоконтроля. А это прямой путь к настоящему срыву, когда остановить поток эмоций невозможно. Может быть, ходить букой и не слишком вежливо, но это точно безопаснее для вас, а в итоге и для окружающих. Совет номер 6. Бросьте привычку начинать новую жизнь с 1 января и ставить сверхамбициозные цели. Новая жизнь – это слишком претенциозно, и к тому же не конкретно. А гигантские списки «что я буду, не буду делать в новом году» не только бесполезны, но и вредны. Если вы задаетесь целью взять и сразу победить много соблазнов, считая, что под таким натиском ваша слабая сила воли волшебным образом окрепнет, то, скорее всего, провалитесь по всем пунктам. Вместо этого ставьте себе одну цель на несколько месяцев, скажем, выучить 50 новых слов на иностранном языке или похудеть на 5 килограммов. При таком подходе шансы на успех значительно выше. А вот записывать свои цели, чтобы вы в любой момент представляли, что вам нужно сделать, наоборот, полезно. Отсюда следующий совет. Совет номер 6.1. Четко и максимально конкретно прописывайте, что вы хотите сделать и какие задачи решить. Не похудеть, а сбросить 3 килограмма к 16 марта. Не выучить сопромат к экзамену, а в понедельник проработать билеты с 1 по 3, во вторник с 4 по 7, в среду с 8 по 12. Самоконтроль – затратный процесс, поэтому мозг пасует перед необходимостью проявлять его бесконечно. Кроме того, многим людям не хватает внутренней мотивации браться за неприятные сейчас, пусть и полезные в будущем дела. Мы обсуждали причины этого в главах 3 и 4. Список конкретных задач служит аналогом внешнего принуждения. Он задает рамки, в которых надо проявить самоконтроль. Подробнее о волшебстве внешнего принуждения читайте в совете номер 5, главе 3. Кроме того, записав все, что нужно сделать на бумагу или в электронный ежедневник, вы не забудете, что это в принципе нужно выполнить. Как мы говорили в главе 4, недостаточный объем рабочей памяти – частая причина сбоев самоконтроля. И обойдя этот баг, вы увеличите шансы на успех. Наконец, вычеркивая очередной пункт из списка, вы дарите мозгу дофаминовую и эндорфиновую подпитку. Такие маленькие подарки уменьшают риск, что изголодавшийся по нейромедиаторному подкреплению мозг заставит вас искать его там, где проще, например, в соцсетях или в холодильнике. Подробнее о маленьких живительных подачках нейромедиаторов мы расскажем в совете номер 2, главе 4. Списки конкретных дел помогут идти к большим целям, даже если вы не гуру самоконтроля. Студенты, которым выдавали специально разработанные планы подготовки к экзаменам, не шпаргалки, а именно расписание, что и когда учить, сдавали сессию значительно лучше однокурсников, которые готовились к ней, как обычно. Совет номер 7. Если вам все время нужно что-то теребить или крутить в руках, не сдерживайте этот порыв. Многие люди начинают неосознанно вертеть что-нибудь в руках и теребить волосы, сосредоточившись на работе или задумавшись. Нередко обладатели такой привычки считают, что она очень раздражает окружающих, хотя им часто все равно. Пытаются отловить момент, когда в очередной раз потянутся к карандашу или голове, а поняв, что опять все пропустили, судорожно отдергивают руку. Не стоит этого делать. Неосознанная потребность крутить что-то – признак моторной импульсивности. Одно из компонентов общей импульсивности. Она завязана на те же нейромедиаторные системы, что и другие ее составляющие. И если эти системы у вас с особенностями, потребность крутить что-то в руках будет с вами всегда. Сдерживая этот позыв, мы тоже проявляем самоконтроль, и его может не хватить на более значимое действие, например, отказ от десерта за обедом. При этом, щелкая колпачком ручки или играя ластиком, вы никак не мешаете себе думать и работать. Так что просто позаботьтесь, чтобы желание шевелить пальцами реализовывалось максимально эстетично. Например, купите красивые четки и перебирайте их. Или всегда держите под рукой специальный карандаш.